Глава 70. Дариан. Я вернулся к дому Таши ровно в 2 часа ночи. Пришлось повозиться со стариком-юристом и поиском своей печати, но дело было сделано. Звонить в дверь не пришлось, Над заблаговременно ее открыла. Отперла дверь сразу после того, как ты уехал. Я сообщила ей о своем приходе. Выйдя на крыльцо, сообщила огневолосая, закурив сигарету. Из-за общения с тобой у нее определенно случился нервный срыв. Я еще никогда не видела ее в таком убитом состоянии. Сделав затяжку, Над выпустила струю дыма в бок. Полчаса назад она отправилась к себе в комнату. Не уверена, что она спит, дверь не заперта. Я пока здесь покурю. Ничего не ответив, я прошел внутрь дома. Дверь в спальню была приоткрыта совсем немного, но этого хватило, чтобы открыть ее без скрипа. На цыпочках, подойдя к кровати, я присел на корточки у ее изголовья. Таша лежала, распластавшись на животе. Голова была повернута в противоположную сторону, и, прислушавшись к ее неровному дыханию, я пришел к выводу, что, скорее всего, она все-таки не спит. Мой взгляд неожиданно зацепился за нечто ярко-белое, лежащее на краю прикроватной тумбочки. Это был тест на беременность. Увидев на нем 2 ярко-красные полоски, я улыбнулся и просидел на корточках еще некоторое время, наслаждаясь запахом, исходящим от теплого тела Таши. Она пахла солью и топлёным молоком. Аромат детства. «Этот ребенок будет только твоим», — наконец начал я аккуратным, вкрадчивым шепотом. «Я никогда его у тебя не отберу и никогда вас не разлучу. Даже если мы расстанемся, даже если все будет не так, как того хочу я». Я тихим движением прикоснулся к ее волосам и начал поглаживать ее по голове. «Я даю тебе не только свое слово, хотя и этого было бы достаточно. Ведь ты знаешь, что я всегда его держу», — продолжал шептать я. «Смотри, я принес тебе официальный документ, заверенный юристом, с подлинными печатями и моей росписью. Здесь говорится о том, что я не буду претендовать на нашего ребенка в случае возникновения между нами конфликтной ситуации. Хочешь почитать?» Я спросил максимально аккуратно, максимально бархатным шепотом, на который только был способен, после чего едва уловимо отстранил свою руку от ее волос. Как я и предполагал, ей понадобилось несколько секунд, чтобы пересилить себя и повернуть голову в мою сторону. Через приоткрытую дверь в комнату попадало достаточно света, чтобы я мог рассмотреть ее лицо. Заплаканное, мокрое, оно выглядело почти детским. Мне безумно хотелось обнять ее и сказать ей на ушко, что все будет в порядке. Но вместо этого я отдал ее протянутым пальцем документ. Хлюпая носом и жмурясь, наверняка болящими от слез глазами, Таша внимательно дважды перечитала врученный мной ей документ. Не желая терпеть третий раз, я аккуратно вытащил из ее рук лист и положил его в верхний ящик прикроватной тумбочки. Слегка пригнувшись вперед, я уперся в ее лоб своим и закрыл глаза. Запах соленых слез, мокрого тела и ее горячего дыхания заставил мою кожу покрыться мурашками. «Тебе нужны гарантии», — начал шептать я, сплетаясь своим дыханием с ее. «Безопасность и для тебя, и для нашего ребенка. Я предоставлю тебе все. Отдам тебе все, что ты только пожелаешь, и даже больше. Ты будешь самой защищенной. Даже от меня. Ни тебе, ни ребенку никто не навредит, особенно я. Отныне ты ничего мне не должна. Ни цента, ни минуты. Ты полностью свободна. Позволь мне быть рядом с тобой. Рядом с вами. Я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Даже исчезну из твоей жизни». Ну, это я преувеличивал. Откровенно красноречиво перегибал палку. Однако без преувеличений здесь и сейчас было не обойтись. «Разреши мне остаться». Еще сильнее понизил свой голос я, сделав его едва уловимым. Ее разрешение мне было не нужно и необходимо одновременно. «Таша, разреши». Я уже даже не шептал, я просто шевелил губами. Разрешит она или нет, она все равно будет рядом со мной. Такова ее судьба. Но мне хотелось, чтобы она думала, будто принимает решение самостоятельно. Это было необходимо для ее спокойствия и спокойствия ребенка, которого она сейчас носила в себе. Она кивнула всего один раз. Даже не раз, полраза. Более чем достаточно, чтобы остаться с ней навсегда. Она подвинулась, и я лег на кровать рядом с ней. Кажется, она прильнула ко мне прежде, чем я притянул ее к себе, но, возможно, мне это только показалось. Положив на мою грудь голову и левую руку, она аккуратно закинула на меня ногу. В который раз я замечал, что старше я люблю тесные кровати. Моя футболка намокла от ее слез уже спустя минуту, но спустя полчаса я уже был уверен в том, что она заснула. Около 3 часов ночи в комнату заглянула Нат. Убедившись в том, что с нами все в порядке, она тихо закрыла за собой дверь и выключила в гостиной свет. Несмотря на то, что Таша погрузилась в глубокий сон, я продолжал гладить ее по голове, в итоге так и не сумев этой ночью сомкнуть глаз. Теперь у нас все будет по-другому. Быстрее, выше, сильнее. Надежнее. Я и не подозревал, что люблю ее так.